Нита Проуз. Таинственный гость. Читает актриса Юлия Тархова. Пролог. Давным-давно моя бабушка рассказывала мне сказку о горничной, крысе и серебряной ложке. Ее сказка звучала так. Жила-была служанка, и прислуживала она богатым господам в их замке. Она убирала за ними, готовила им, усердно заботилась об их нуждах. Однажды, пока горничная подавала своему хозяину сытное рагу, ее светлость презрительно отметила, что ей не положили серебряную ложку. Горничная была уверена, что оставила ложку рядом с тарелкой ее светлости, но, взглянув на стол, своими глазами увидела, что ложка исчезла. Горничная рассыпалась в извинениях, но ей было не успокоить ни ее светлость, ни его светлость. Последний весь кипел от злости, обвиняя горничную, якобы та мелкая воровка, похитившая их серебро. Горничную выгнали из замка, но прежде на ее белый фартук вывалили приготовленное ею рагу, отчего осталось позорное, несмываемое пятно. Спустя много лет после кончины его светлости и ее светлости, спустя много лет после того, как исчезла наша бедная, впавшая в немилость горничная, в замок были наняты для ремонта знавшие ее строители. Вскрыв пол в столовой, они обнаружили нору, в ней дохлую крысу, а рядом пропавшую серебряную ложку.